Глава сороковая. Мощь, нега и изумление. Такими словами можно выразить впечатление, которое производил на путешественника региональный природный парк Веркор. В один миг изящные холмы могли разбиться на зубчатые ребра и хребты. Величественные панорамы возникали за крутым виражом, и при помощи сосен, равнин и бескрайних просторов гнали прочь скалы. Когда полицейский автомобиль миновал участок автотрассы, за руль сел Вадим и принялся на малой скорости разматывать крутые повороты дороги, прорубленные в узких охристых и коричневых горловинах. А Вик с двумя коллегами на заднем сиденье, Жасленом Манжматеном и Этаном Дюпюи, сгусток мышц, лысый череп, до самого низа опустили стекла. После полудня люди из бригады Манзато получили письменное поручение произвести следственные действия. Документ позволял им проникнуть в жилище, адрес которого фигурировал на странице Даркнета, и обыскать его. Заместитель судьи, производивший предварительное следствие, серьезно отнесся к информации, без сомнения размещенной самим Мориарти и обнаруженный вместе с фотографиями трупов, закопанных Дельпьером. Согласно полученным данным, шале Эдельвейс в местности Сербо в Ла-Шапель-Анверкор принадлежало некоему отсутствующему в картотеке Александру Маттиолли, 39 лет, и в налоговой службе департамента дром было заявлено как «загородный дом». В интернете Вик нашел фотографию и информацию о владельце. Красавчик, чисто выбрит, зарегистрирован на куче сайтов вроде «Одноклассники». Служащий отдела продаж горного оборудования. Часто позирует для снимков на различных салонах и ярмарках. Зафиксированные в полицейской картотеке нарушения ограничиваются штрафами за превышение скорости. Другая группа сейчас как раз направлялась в ГАП по его основному месту жительства. Ла-Шапель-Анверкор притаилась между плоскогорьями. Можно было подумать, что это Лапландия. Под ясным голубым небом ослепительно белый снег поблескивал, словно плотный бриллиантовый ковер. Следуя указаниям GPS, полицейские пересекли деревню, выехали из нее с южной стороны и на границе местности, именуемой Сербо, увидели холм, у подножия которого петляла дорога. По ней они и двинулись. Машина шла хорошо, зимние шины не скользили по снегу, и после очередного виража они прибыли к своей цели. Перед ними высился Эдельвейс. Единственный на всю округу красивый дом из светлого кругляка на высоком цоколе. «Шикарный», — оценил Вик. Труба дымила. Перед шале был припаркован массивный внедорожник типа рейндж-ровера. Четверо полицейских молча покинули машину. Все их чувства были обострены. Вик осмотрелся. Застывшая в плену у ледяной красоты местность напоминала плавучую льдину, оторвавшуюся от Северного полюса. Никаких соседей в радиусе 500 метров, только эта непривычная тишина, в которой можно было различить шепот природы. Позади дома, вокруг снеговика, резвились двое детей, 12 лет. При виде приближающихся мужчин они замерли. Мальчик бросился к дому, зовя отца. Вадим переглянулся с коллегами и, готовый вмешаться, сунул руку под расстегнутую куртку. Толстый ирландский свитер с круглой кокеткой сковывал движение появившегося на пороге в джинсах и сандалиях на босу ногу Александра Маттиолли. Он отличался от своих фотографий, найденных сыщиками в интернете. Длинные волосы, скрывающие лицо, борода. Сейчас он сильно напоминал лесоруба. Погладив по голове прижавшегося к нему сына, он сдержанно махнул дочери, чтобы та вернулась в дом. Девочка бегом бросилась внутрь. Владелец шале хотел спуститься с крыльца, но Вадим опередил его, вытащив трехцветное удостоверение. «Криминальная полиция Гренобля! Держите руки на виду, и все будет хорошо. Кроме вас и детей в доме есть еще кто-нибудь?» Мужчина оцепенел. Его правая рука замерла на перилах, а левая как-то повисла в воздухе. «Только мы втроем, но... полиция? Что происходит?» Вадим протянул ему документ. «У нас есть поручение судьи, дающее нам право войти в ваше шале». «Войти в мой дом? Что? Что-то случилось?» Его с двух сторон обступили Манжматен и Дюпюи, и, несмотря на его протесты, приступили к полагающемуся в таких случаях ощупыванию. Матиоли вырывался, так что им пришлось надеть на него наручники. «И советуем вам молчать, иначе мы вас немедленно арестуем». Войдя в дом, Вик улыбнулся детям и посоветовал им включить телевизор. Он взглянул на рождественскую елку с хороводом подарков вокруг. Украшения, праздничная атмосфера, изумление Александра Матиоли при виде полицейских. Все это никак не вязалось с предположением, что он может быть Мориарти. Дюпюи наблюдал за хозяином, а трое его коллег взялись обследовать дом. Это было роскошное, комфортабельное шале с джакузи, двумя ванными комнатами, тремя большими спальнями и кухней-столовой в американском стиле. Из широченного окна с дымчатыми стеклами открывался панорамный вид на высокогорное плато. Вик присоединился к Вадиму в коридоре первого этажа. «Что-нибудь есть?» «Ни черта!» В глубине холла Вик заметил ступеньки. Спустившись по ним, он оказался возле двери, ведущей в просторный подвал. Лыжи, санки, корды, ледорубы были грудой свалены в деревянном отсеке под лестницей. Вадим сунулся в эту неразбериху и опрокинул лыжи, вслед за которыми повалились и другие предметы. «Твою мать!» Вик оставил его выпутываться в одиночку и продолжал осмотр. Подняв облако пыли, он обнаружил под брезентовым чехлом тяжелый снегоход, которым не пользовались тысячу лет. Он присел, внимательно осмотрел линолеум и даже провел по нему пальцем. Пол чистый, никакой пыли, хотя ее достаточно на снегоходе и даже на покрывающем его чехле. Недавно вымыт? Похоже. Вик в задумчивости распрямился. На стене над верстаком, на котором валялись какие-то материалы для любительской работы, размещалось множество инструментов. Вик взял толстую синюю резинку, висящую на гвозде вместе с десятком других, и протянул Вадиму. Резинки такого типа преступники использовали, чтобы закрепить пластиковый пакет вокруг головы жертвы из багажника. «Ты уверен?» 100%. Синяя, очень толстая резинка. Это произошло здесь. Сходи за Матиоли и прихвати Блустар». Вадим ушел, а Вик ощутил, как в горле его поднимается горький комок тревоги. Он знал, что рискует здесь обнаружить. Спустя 2 минуты его напарник вернулся с Манжматеном и владельцем шале, держа в руке пульверизатор, наполненный веществом, которое позволяет в темноте обнаружить неявные следы крови, даже стертые или смытые. Вик повернулся к Манжматену. «Сейчас я погашу свет. Следи за ним». Его коллега крепко ухватил Матиоли за руку, а Вик щелкнул выключателем и, встав посреди помещения, принялся распылять средства. Теперь пол окрасился голубым, люминесцирующим цветом, таким ярким, что лица и руки всех присутствующих побелели и словно бы парили в воздухе. Вик сдвинулся на 3 метра и продолжил процедуру. Везде та же реакция. «У меня впечатление, что весь пол был тщательно вымыт с хлоркой. Она содержит натрий, который вступает в реакцию с Блюстар, что способствует выявлению крови». «О чем вы? Я вообще не понимаю вашей тарабарщины. Я никогда не занимался ничем подобным». Через 30 секунд свечение стало слабеть. Вик снова зажег электричество и пристально посмотрел Матиоли в глаза. «Придется объясниться». «Что вам надо? Вы приезжаете в мой дом, надеваете на меня наручники, распыляете это вещество у меня в подвале. Вы... Да черт побери, что вы ищете? Что происходит?» Вадим ухватил его за воротник свитера и прижал к стене. «А происходит то, что бедная девочка, обнаруженная нами в багажнике одного автомобиля, была, вероятно, убита здесь, в вашем поганом подвале. И, совершив это, убийца все прибрал, чтобы не оставить никаких следов. Вы заговорите немедленно, мсье Матиоли, иначе ваша задница отправится прямиком в камеру». Или Матиоли был великолепным актером, или обвинения действительно задели его за живое. Когда Вадим отпустил хозяина шале, тот безвольно сполз по стене и сел на пол с заведенными за спину руками в наручниках. Он был оглушен. Потребовалось больше минуты, чтобы он смог вымолвить первое слово. «Я приехал в Эдельвейс сегодня утром. Можете спросить у детей. Жена должна присоединиться к нам завтра утром, чтобы приготовить рождественский ужин. Завтра вечером мы ждем к себе 20 человек. Кроме некоторых периодов, когда я оставляю это шале для семьи, я сдаю его через интернет на сайтах вроде Log Holidays. В этот раз шале было арендовано на неделю, до сегодняшнего утра».